Аркадий Аверченко. Душа общества. Когда вошел в столовую маленький Жорж, супруги очень обрадовались. «Жоржик!» — воскликнул Балтахин. «Душа общества! Очень рад вас видеть!» «Миленький Жоржик!» — захлопала в ладоши Елена Ивановна. «Вот-то прелесть! Что вы пришли?» Неизвестно, почему Валтахин назвал Жоржа душой общества. Наоборот, Жоржик был маленький, скромный человек, с вечно потупленным взором и застенчивостью в движениях. Весь он был эластичный, мягкий, деликатный. И если на румяных устах его появлялась изредка улыбка, он сейчас же гасил ее, пряча в нависших, ярко-рыжих усах. Его все любили за эту мягкость и деликатность. Он уселся за стол, придвинул к себе стакан чаю, благожелательно взглянул из-под опущенных век на супругов Балтахиных. «Вот, Жоржик, — сказал Балтахин, — мы сейчас беседовали с Леной. Она говорит, что я ревнив. А я утверждаю, что не ревнив. Представьте, ее не переспоришь?» «Ай-яй-яй!» — покачал головой Жоржик. «Как же это так, Елена Ивановна? Неужели вас не переспорить?» «Да ведь мне же скорее со стороны видно, ревнив он или не ревнив!» — засмеялась Елена Ивановна. «Положим, это верно», — мягко сказал Жоржик. «Действительно, со стороны виднее?» «Со стороны? Да позвольте, если я в себе чувствую отсутствие ревности, если ее нет, вот понимаете, нет, хоть ты что хочешь делай, нет ее, да и только, как же меня хотят убедить в таком случае, что она есть?» «Да», — сказал Жоржик, обращаясь к Елене Ивановне. «Как же так можно убеждать человека?» «Он просто не отдает себе отчета». «Да что вы, это нехорошо. Разве можно не отдавать себе отчета?» «Кто я? Я не отдаю себе отчета». «Можно», — сказала Елена Ивановна. Жоржик подтвердил. «Можно». Балтахин пожал плечами. «Какая чепуха! Это все равно, если бы у меня не болел зуб, а ты бы стала уверять, что у меня зуб болит. Это ведь одно и то же». «Конечно, одно и то же», — кивнул головой Жоржик. «Ну, так вот, значит, вы, Жоржик, согласны со мной, что ревность, как чувство субъективное, скорее всего, может чувствоваться мною, ревнующим или не ревнующим, чем другими?» «Понятно, — задумчиво сказал Жоржик, — это ясно как день». «Да ведь он, — обратилась Балтахина к Жоржику, — может думать, что ничего не чувствует, а на самом деле в глубине души будет раздираем муками ревности». «Да что вы! — покачал головой Жоржик. Неужели он такой?» «Уверяю вас, такой». «Это нехорошо», — огорчился Жоржик. «Ну вот поговорите с этой женщиной», — воскликнул Балтахин. «Она больше меня знает, раздирает меня внутри что-нибудь или нет?» «В самом деле», — сказал Жоржик, — «откуда вы можете это знать?» «Ах!» — нетерпеливо махнул рукой Балтахин. «Женщина всегда останется женщиной». «Да уж это так. Эти женщины. Действительно, женская логика». «Ну вот, ты видишь, почему же Жоржик меня понимает, а ты не можешь понять?» «Почему?» — воскликнула обиженная немного жена. «Да потому, что я тебя уже давно раскусила». «Ага, — сказал Жоржик, — значит, вас раскусили. Ишь ты!» «Его раскусили, а он сидит, как ни в чем не бывало». «Ты меня раскусила?» — воскликнул разгоряченный Балтахин. «Ну, знаешь ли...» «Да уж, знаете ли», — возмущенно вздернул плечами Жоржик. «Это действительно ты меня!» «Пожалуйста, без патетических восклицаний! Да, я тебя раскусила! Ха-ха! Подумаешь, какая загадочная натура! Почему же в таком случае ты не отпустил меня на лето в имение к Кандауровым?» «А, батенька!» — воскликнул Жоржик. «Так вот оно что! Значит, вы ее не отпустили к Кандауровым?» «Да, представьте себе, Жоржик, я уверена, он не отпустил меня потому, что туда съезжаются на лето много молодежи, студентов. Как вам это нравится?» «Возмутительно», — вздернул плечами Жоржик. «Ну, скажите вы, человек беспристрастный, если бы вы были женаты, как он, неужели вы бы не отпустили меня на лето куда-нибудь?» «Что вы», — сказал Жоржик. «За кого вы меня считаете?» «Конечно бы отпустил». «Вот вы и поговорите с ней», — стукнул кулаком по столу Балтахин. «Она уверена, что я не отпустил ее, потому что ревную к каким-то молокососам. Как вам это понравится?» «Кому же это может понравиться?» — сочувственно сказал Жоржик. «Нравится тут нечему». «Ага! Вот видишь, это в твоей голове, может быть, студенты занимают какое-нибудь место, а я, матушка моя, человек серьезный». «Глупо», — раздраженно сказала жена. «Не забывай, что ты говоришь при постороннем человеке». «Да, действительно», — сказал Жоржик, — «такие вещи при постороннем немножко не того». «Ну, Жоржик, знаете, если я вижу человека, который говорит идиотские абсурды, я и при постороннем замечу ему это». «Спасибо за комплимент!» – злобно вскричала Елена Ивановна. «Заслужила! Стоило выходить за такого человека замуж, отдавать ему жизнь!» «А в самом деле?» – спросил Жоржик, оживляясь. «Зачем вы это сделали? Охота была!» «Да уж спросите! Клялся меня на руках носить, под золотым колпаком держать». «Вот тебе и меланхолически», — прошептал Жоржик, — «то клялся и то, и другое сделать, а потом обманул. Ох, эти мужья!» «Выслушайте меня, Жоржик!» — крикнул муж, цепляясь за его руки. «Ради бога! Вы должны меня понять! Она, эта вот женщина, говорит, что я клялся на руках ее носить. Да, может быть, это и было. Но если человек мечтал носить на руках всю жизнь любимое существо, а у него потом на руках оказался мешок со трубями, как он должен поступить?» «Ясное дело, как, мужественно не колеблясь», — сказал Жоржик. «Если я мешок со трубями», — захлебываясь от слез, вскричала жена, — «то что же ты такое? Что такое, Жоржик?» «Он?» — презрительно взглянув на мужа, переспросил Жоржик. «Да, он! Мужчина, рыцарь! Способны были бы вы, Жоржик, даже не любя женщину, назвать ее мешком со трубями!» «Что вы, что вы! А способны были бы вы, Жоржик!» — воскликнул Балтахин. «Жить бок о бок с нелепой женщиной и выслуживать ежедневно ее благо глупости!» «Трудновато», — ответил Жоржик. «Это уж, знаете, нужно ангельское терпение». «Ты вот как говоришь!» — сверкая глазами и дрожа от возмущения, воскликнула жена. «Почему же ты в таком случае не разведешься со мной?» «А в самом деле, Владимир Васильевич, почему бы?» «Ты спрашиваешь, почему я с тобой не разведусь? Ты меня спрашиваешь, почему?» «Как вам, Жоржик, понравится этот вопрос?» «Да уж, вопросец!» Жена ударила кулаком по сухарнице. «А я тебе скажу, почему ты со мной не разведешься. Потому что через полчаса по уходе Жоржика Будешь валяться у меня в ногах и просить прощения. Неужели вы это сделаете? Изумился Жоржик. Конечно, сделает. Будет уверять в своей любви, плакать, говорить, что жить без меня не может. Однако поступочки пожал плечами Жоржик. Что-с? И вы серьезно думаете, Жоржик, что я это сделаю? Так я тебе скажу, кто ты такая. Ты психопатка, больная манией величия. Неужели вы этого не замечаете? Подлец! Крикнула жена и, закрыв лицо носовым платком, выбежала в другую комнату. «Да, — сказал Жоржик, — действительно, ваше положение тяжелое. Ну, я пойду домой. До свидания. Всего хорошего, Жоржик, заходите. Я так рад видеть вас!» «Жоржик!» — донесся из другой комнаты голос Елены Ивановны. «Идите-ка сюда!» «Что прикажете?» – спросил Жоржик, входя к ней. «Ну, Жоржик, как вы назовете эту жизнь?» «Да как же, ад!» «Можно ужиться с этим слабоумным ипохондриком?» «Ну, уж знаете, это трудно. Не очень-то уживешься тут». «Могли бы вы поступить так с женой?» Что вы, возразил Жоржик, разве можно? Ну, я пойду, посидел, попил чайку и баста. Заходите, Жоржик, ради бога, я так рада вас видеть. Вы такой хороший, такой сердечный, вы так откликаетесь.